Пиздец тебе. Правду говорят, прилив адреналина творит с людьми чудеса. Уродец почти увернулся от моего первого удара. Я только сбил шлем с головы и заставил его упасть на задницу от ошеломления. Но он тут же развернулся и рванул с низкого старта к черте ристалища, чтобы обозначить сдачу, как было заявлено в правилах. Только вот великаны бегают быстрее даже тех людей, которые напуганы до мокрых подштанников. Я догнал его в два шага, сбил на землю ударом по ногам и отбил все четыре конечности дубовым суком, наскоро отесанным топором, как хорошая хозяйка отбивает мясо на кухне. В первую пару секунд хорек орал под хруст своих костей, но потом замолк, вероятно потеряв сознание от боли. Последним ударом я переломил хребет урода, который меня чуть не зажарил, а потом взял его за ногу и тоже перекинул за пределы поля, протащив сперва несколько метров по земле. Только сделал я все это куда менее нежно, чем с его предшественником. Второй проигравший замер изломанной куклой с тазом, вывернутым под неестественным углом из-за разбитого позвоночника. В этот момент мои глаза встретились с взглядом мамаши Харька. На меня смотрелись чисто и ничем не замутненной ненавистью. Отступать назад было поздновато, меньше меня ненавидеть не будут, что ни делай, а больше, пожалуй, уже некуда, подумал я тогда. Потому, наверное, и сказал во весь голос: «В следующий раз дважды подумай, прежде чем давать своим детям взрослые игрушки». Предъявить здесь и сейчас мне никто ничего не мог. Все было в пределах заявленных правил. Но вот отвалил, и лучше бы ехать подальше и побыстрее. Партия дамочки, конечно, получила знатный удар. Сначала неудача ее детей с воспитанником наместника, потом публичное принятие воли Маамалы на дворянском собрании, затем не очень-то честный прием ее сына с использованием лазейки в правилах. Победителей, конечно, обычно не судят, но такое могли бы и не простить. Так что позиция мажора сейчас явственно трещала по швам, а союзников в наместничестве у них наверняка убавится. Но это не значит, что я хочу проверять, хватит ли у нее людей, чтобы успешно напасть на наш небольшой отряд. Это, конечно, было бы незаконно и оказалось приравнено к разбойному налету, но сомневаюсь, что такие мелочи остановят находящуюся в бешенстве ежмать. Глава 28. Из города мы сдернули следующим же утром, не желая давать недоброжелателям времени, чтобы устроить засаду. Я бы не отказался навострить лыжи и раньше, но было нельзя, это бы слишком походило на побег, а подобное в местной среде не уважалось. Но мы все равно потратили минимум возможного времени. Все-таки одно дело, когда тебя пытаются догнать, другое, если истыкают арбалетными болтами, как ежика иголками, с замаскированных позиций. Мне такая перспектива не нравилась, несмотря на все мои обостренные чувства. Тем более, что я и так уже чуть не поплатился за недооценку противника. Ничто ведь не предвещало беды. Поединок был не до смерти. Мажор прекрасно знал, что его просто немного побьют в воспитательных целях. Да, это было бы неприятно и несколько унизительно, но один демон так постановило все окрестное дворянство. Тем более, что виноват в ситуации был он сам. Но нет, есть такая порода людей, для которых все вокруг гондоны и лишь они одни воздушные шарики. Их даже когда ты их за руку ловишь на какой-то дряни, то это ты виноват, что поймал, а не они, раз делали что-то поганое. И потому, даже оказавшись прихваченными на горячем любой ценой, пытаются уйти от ответственности. И в данном случае этой ценой должна была стать моя обгоревшая тушка и осуждение местного дворянства за неспортивный прием. Но Харьку немного не повезло, а потому вместо положенных легких звездюлей он получил нечто куда более весомое. Я бил от всей души, ломая его кости, а еще не поленился направить свою духовную силу в дубину. Саму тяжесть травм это не усугубило, но хаотичная энергия в местах их возникновения должна будет очень сильно затруднить лечение магией, если оно вообще будет возможным. Надеюсь, Харька и вовсе никогда не поставит на ноги, он проведет остаток жизни парализованным, никогда не заведет детей и его ублюдочный род прервется. Да, я злопамятное существо и очень не люблю тех, кто пытался меня покалечить или убить, а потому отвечаю им полной взаимностью. Принцип око за око и зуб за зуб очень сильно помогает не оставаться злу безнаказанным. Первую ночь мы встретили в небольшой роще. За последнее время у нашего небольшого отряда даже как-то вошло в привычку ночевать под крышей. Все-таки мы довольно давно въехали в обжитые земли, деревень вдоль дорог хватало, а крестьяне не отказывали в ночлеге воинам, особенно благородным, не говоря о том, что на тракте естественным образом находились трактиры. Но сейчас мы предпочли съехать с торных путей и сделать стоянку в месте, удобном для обороны. Преследователей я не чувствовал, сама мамаша брата и сестры, из-за которых мы попали в историю, приехала с небольшой охраной и вроде бы других силовых подразделений в городе не имела, но то личных, а вот всяких мелких эров из ее партии приехало богато, встречи с ними я и опасался. Впрочем, была у меня надежда на нынешнего наместника. В старике чувствовался политический зубр, способный выжать из ситуации очень многое. Все-таки официальный владетель Мажоры был при смерти, мог остаться калекой. Это значило, что новым мэром его земли имел все шансы стать муж его сестренки. А это уже совсем иные политические расклады. Если наместник не размяк, то найдет кого на ней женить, заткнув мамашу. Та тоже должна это понимать, а потому в ее голове стоит поселиться мысли, что я меньшая из проблем. Сейчас она может натурально лишиться всего, ее положение шатко, а у проигравших нет союзников. Но тем не менее расположились мы в роще так, будто находились на вражеской территории. Народ правда бурчал из-за условий. Все, конечно, были людьми привычными к походным тяготам, к тому же понимали всю ситуацию, но чем дальше на восток, тем меньше людей и поселений. А теперь еще и пришлось ехать неторной дорогой. Это как на бабье лето специально улететь куда-нибудь севернее, чтобы побыстрее ощутить все прелести осенних дождей и холодрыги. Полночи я простоял на часах, зорко смотря в темноту и втягивая ноздрями ночной воздух, но нас никто не побеспокоил. Время до утра тоже прошло без происшествий, так что мы спокойно тронулись в путь и уже к полудню въехали в первую деревню на тракте. Он в силу некоторых изменений несколько утратил свою популярность, но люди вдоль него продолжали жить и работать, а главное платить налоги. Сейчас для этого правда было рановато, урожай еще только начинали собирать, но скоро мытари должны были выехать. С налогообложением, насколько я понял, здесь все обстояло двояко. С одной стороны, каждый эр собирал налоги со своих крестьян. Собственно, с этих денег и продуктов, которые шли в счет натурального налога, эры должны были содержать свои замки в обороноспособном состоянии, а также являться по зову вышестоящих дворян конно и оружно. Но на своих эрах проблемы крестьян не заканчивались. Также по осаде ездили мытари герцога, которые собирали налоги уже в его пользу. Да, они были меньше, чем брал рыцарь, но тем не менее. Тем более, что герцог имел и чисто свои земли, где не сидели его вассалы, и он собирал там добро с крестьян, как их прямой защитник. Также герцог собирал налог еще и с эров. Это, наверное, чтоб им жизнь медом не казалась, и они помнили, кто в доме хозяин. Это, кстати, касалось и меня. В первые годы я и моя земля, конечно, были освобождены от налогов, но вот потом платить главному авторитету на осадском районе придется. Хорошо, хоть в королевскую казну герцоги платят налоги за все владение. От коронных налогов отец Килана меня освободить бы не смог. Ну да духи с ними, с королевскими мытарями, что катаются по землям его величества и крупным аристократам. Я уже сейчас начинал думать о том, что делать, когда ко мне придут за деньгами местные налоговики в том случае, если наше путешествие увенчается полным успехом. Ну будет у меня своя земля, себе дом и селанилю часовенку я с помощью Петра изображу, но нужны некие объекты в фяде, которые будут приносить прибыль. А жизнь — это не компьютерная игра, где можно нанять крестьян в ратуши и отправить их добывать золото в шахте. Нет, я не отказался бы от такого, это все значительно бы упростило. Нанимай крестьян, отправляя их строить здание мановением руки. Нанимай сразу готовых воинов, как только построишь казармы. Хочешь пехотинцев, хочешь дворфских стрелков, а если желаешь, то сразу конных рыцарей. Заодно было бы классно построить пару специализированных зданий, чтобы получить метателей молотов верхом на грифонах, эльфийских целителей, а также симпатичных эльфиек-волшебниц. Особенно эльфиек-волшебниц. Более круто было бы разве что отхватить себе личную систему и стремительно превратиться в машину смерти, которую и дракон не остановит, просто набив опыта. Ну и заодно заиметь с десяток скиллов, которые ни разу не свойственны моему классу и расе. Только я сомневаюсь, что такое возможно. Гораздо больше верится, что во всех мирах для прогресса требуется работать, как проклятому, над собой и над решением своих задач, учиться до скрипа мозга и тренироваться до боли в мышцах. А вот волшебным образом появляющиеся способности и заклинания, а также материализующиеся из зданий крестьяне с воинами. Ну, может, творец в мудрости своей где-то и так все устроил, на всезнание не претендую, но я сам определенно попал в недостаточно волшебный мир для подобных чудес, а потому ломал мозг на учебе у старого Ира, изводил себя тренировками сначала с Эром Бломом, ныне по возможности перенимал в дороге воинские премудрости у Эра Эдва, а теперь еще думал, где и как сманить крестьян, и возлагал в этом деле определенные надежды на Глама и его хорошо подвешенный серебряный язык, потому что не представлял, кто еще может убедить обстоятельных и по-житейски мудрых людей оставить свое насиженное место, чтобы переехать в Лен к непонятному великану на краю обжитых земель, раз, на границе с степью орков, два, туда, где последние лет 200 хозяйничали не то нечистые твари, не то вообще непонятно кто, три, ах да, еще и не на равнину с точно плодородной почвой, а в горы. В общем, это было просто великолепное комбо, и мне была необходима помощь лучшего рекламного агента из возможных. Дальневосточный гектар в моей прошлой жизни определенно выглядел куда соблазнительнее подобных перспектив. Хоть выворачивай все здешние порядки наизнанку и не защищая землепашцев от орочьих набегов, а сам иди в степь, чтоб набрать в полон побольше работоспособных двуногих. С одной стороны, все это попахивало дележкой шкуры пока еще живого и отвратительно здорового медведя, но никакой новой информации о каменных гигантах мы не имели, а вся имеющаяся была обдумана и обмусолена со всех сторон. Потому в общем и оставалось только думать о том, что делать после гипотетической победы над ними. Ведь в случае поражения вариантов было всего два. Или меня размажут тонким слоем по скалам, или мне придется долго и упорно служить младшему наследнику Асата. Была еще, конечно, мыслишка попробовать прогуляться на восток в поисках своих сородичей, чтобы переселить их. Но пока что скелет идеи еще не оброс мясом конкретики. Все-таки это должны будут быть мои подчиненные, а для этого вообще-то надо не только постукать нынешнего вождя, но и не быть шаманом, ну или так согнуть в бараний рог имеющегося в племени говорящего с духами, чтобы он даже не заикнулся о том, что мы собратья, и затем скрывать свои способности. В общем, в этой идее было пока очень много белых пятен, и ее саму я лишь держал в голове, на что не пойдешь, чтобы увидеть, как хотя бы десяток бронированных гигантов проламывают чужой строй, как кувалда стеклянную витрину. Но размышления размышлениями, а наш отряд двигался дальше, останавливаясь в редких деревнях. Нападения все не было, и мы пришли к выводу, что скорее всего и не будет. К сожалению, я не мог сказать, что меня это радует. Мажоры не могли отказаться от мести, а значит, они решили съесть данное блюдо холодны, как и должно. Это делало сию семейку еще более опасной, все-таки с злобными истеричными бабами было бы как-то проще, чем с хладнокровными и расчетливыми. Тут же придется ждать удара из-под тишка еще долго, если, конечно, не прибить их раньше. И второй вариант мне нравился больше. Я даже испытывал искушение записать его в свою настольную книгу, которую прикупил в Асатамане для записи всякой билиберды от нюансов местного языка до цифр своих расходов и воспоминаний о технологиях из прошлой жизни. Но оставлять письменные доказательства того, что я планирую убийство двух благородных леди, чьих сына и брата жестоко покалечил, это попахивало замашками опереточного темного властелина. А я все-таки надеялся, что такая жестокая судьба мне не грозит. Даже несмотря на то, что шестопер, как у Саурона, это по-прежнему что-то вроде моей маленькой мечты, которую обломал один полуэльф, заполучивший почти все мои деньги, чтоб ему там икнулось. Долго ли, коротко ли, но вскоре на горизонте показались горы, которые приближались с каждым днем. Мы же в свою очередь двигались по уже весьма опасным местам, близким к границе герцогства. По настоянию Магратона даже заехали в пару приграничных форпостов. Я опасался проблем, все-таки для этого пришлось взять еще южнее, а значит ближе к Арчатине, к тому же был риск новых схваток с местными эрами. Но все прошло на удивление спокойно. В некоторой степени я об этом даже пожалел. Все-таки встретиться со степняками было бы лучше в составе отряда слаженных бойцов приграничного гарнизона. Но уж вышло, как вышло. Зато познакомились с местными офицерами, с некоторыми даже славно хлебнули винца, заодно послушав песни Глама. Вроде бы я оставил о себе не самое плохое впечатление, возможно, это пригодится в будущем, скажем, во время поездки с Киланом будущим летом. Да и Ру в приграничье определенно надо иметь хорошие отношения с служаками, и духи с ними, с орками, раз они по осенней траве не очень любят ходить в набеги. Так мы и ехали без особых проблем, кроме необходимости в ночных караулах, до тех пор, пока до предгорья не осталось буквально несколько дней пути и перед нами не оказалась деревня Долива. Всем было давно привычно, что нашу процессию видно издалека, а сами мы видим на полях вокруг населенных пунктов людей. В этот раз было иначе. «Оденем-ка брони, други», — буркнул Эрыдва, приложив руку к глазам козырьком и смотря на деревню издали. Возражений не последовало. Все-таки произойти могло все что угодно. Мы были в приграниче, деревню могли вырезать орки и прямо сейчас грузить добычу. То, что они не любят ходить по осенней траве в набеге, не значит, что им не хочется прикарманить чужой урожай, когда он уже собран. Также никто не забыл историю с нечистыми тварями в низовке. А потому вскоре мы двигались вперед не походным порядком, а боевым. Я на условном острие атаки с башенным щитом в одной руке и копьем в другой, за мной в колонну подвошли Магратан со своими воинами, замыкала строй тактическая телега поддержки с магом и жрецом, к которой были привязаны заводные кони. Наших сил было слишком мало, чтобы их разделять, потому двигаться пришлось единым отрядом. Реальность, правда, несколько обманула наши ожидания. Жители нашлись внутри села на небольшой площади, в центре которой был врыт столб. К конному столбу были привязаны три человека с завязанными глазами и заткнутыми ртами. Девушка лет 15-17, парень на пару лет младше и еще одна девчонка, на глаз лет 10. На лицах двух старших детей хватало синяков, отчего те несколько опухли. Рядом с данной инсталляцией вещал седобородый старик с кинжалом на поясе. Я прямо ощутил носом под кольчужной бармицей запах костров средневековой инквизиции с родной матушки, земли. Только вот мир слегка обманул мои ожидания. Здесь не собирались жарить темных колдунов, ведьм или оборотней, уличенных в реальных или же мнимых преступлениях. Все было значительно проще. Селянам затирали, что благой бог земли Апты дал им щедрый урожай, избавил от набегов орков, оберегал от нечистых тварей, а теперь пришло время воздать ему добром за добро, то есть принести жертву. Толпа была так увлечена действом и проповедью, что сперва даже не обратила на нас внимания. Эру едва даже пришлось слегка толкнуть спины людей грудью своего коня, чтобы те обернулись и расступились. Я этому слегка удивился, но потом все-таки сообразил, что воинам и эрам не пристало топтаться за спинами черноногих крестьян. Рыцарь просто двигался в первый ряд согласно своему статусу. Шел с ним и я. Жрец нас видел, но речь не прерывал. Возможно, она вообще была заучена им давным-давно и повторялась каждый год на празднике осеннего урожая. Язычество, религиозное мракобесие. Меня взяла от этого такая злость, а шерсть встала дыбом на загривке. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы успокоить свою звериную часть и начать говорить. Но я с собой справился и произнес: «Эрыдва, этих детей убьют, принесут в жертву богам», — поправил меня рыцарь, будто формулировка что-то меняла. «Мне тоже не очень нравятся подобные обычаи, но традиции есть традиции. Эти традиции противны свету», — раздался рядом голос Силаниля, который подошел к нам, слез с телеги. «Но обеспечивают новые урожаи и милость богов, как считают крестьяне», — хмыкнул присоединившийся маг. «Вы гляньте на них, они так заслушались своего жреца, что даже пропустили наше приближение. Их счастье, что мы не орки или разбойники. Я же был вынужден согласиться с Малистом. Люди действительно внимали проповеднику излишне рьяно. Не знаю, можно ли назвать их религиозными фанатиками, но уж звание излишне верующих они имели точно. А таких не прошибить логикой и здравым смыслом. Не возьмет их сейчас и ответная проповедь Силаниля или харизма Глама. Подобное безумие не лечится быстро. Очень трудно убедить людей, уверенных в том, что они совершают благое дело, в том, что они поступают ужасно и отвратительно. Убеждение и система ценностей не меняются от всего лишь слов за несколько минут. Милостивые боги не могут требовать от своих последователей убивать своих сородичей или приносить их в жертву, — проговорил я с убежденностью, которую, пожалуй, не ожидал и сам. «Ты хочешь помешать им?» — нахмурился Эрыдва. «Ты ведь понимаешь, что жертв тебе просто так не отдадут. А даже если отдадут, то позже жрец принесет богам другие жизни. А если я просто убью жреца?» — прямо спросил я, не снижая тона, а люди начали на нас оглядываться. «Убийство жреца приравнено законом к убийству Эра, Магнус», — покачал головой Магратан. «Это преступление, и мы будем обязаны тебе помешать или как минимум доложить герцогу. Да и местные тоже наверняка доложат своему Эру, а он отправится в погоню». «Странно это», — проговорил я, глядя в глаза рыцарю через прорези шлема. «Сил, не ты ли говорил мне, что демонопоклонников в вашем королевстве положено казнить?» «Положено. Но это, к сожалению, жрец Аптея», — отозвался брат-госпитал. Эрыдва же молчал, а я стоял перед выбором. На одной чаше весов было мое благополучие, а возможно даже жизнь. Я долго шел к тому, что имел сейчас. Сначала через леса с востока в земли людей, потом вместе с отрядом Макромана, который стремился доставить герцогского сына с невестой в Асата живыми и здоровыми. Я рисковал, влезал в авантюры, но мне неизменно везло, и сейчас я почти доехал до земли, которую мог бы считать своей. А на другой чаше были жизни трех незнакомых мне людей, возможно добрых, возможно не очень, но лично мне не сделавших ничего хорошего, не сделавших чего-то, за что я в ответ должен рискнуть своими достижениями, своим благополучием и жизнью, нарушив местные обычаи и, возможно, заимев во врагах целого бога. Казалось бы, такой простой выбор. Отвернись, скажи, что это не твое дело, вспомни, сколько людей по разным причинам умирает ежедневно и что всех не спасти, просто пройди мимо. Местные ведь так жили испокон веков, как бы ты ни был силен, это не изменить. Когда-то очень давно я читал книгу, где главный герой решал, тварь он дрожащая или право имеет, прикидывая, хватит ли у него духа убить человека. Я уже доподлинно знал, что в убийстве нет ничего сверхъестественного. Передо мной встал вопрос, хватит ли у меня духа кого-то спасти. Никогда нападают на меня или я бью из засады, а хладнокровно рискнуть всем ради других, когда можно просто отвернуться и пойти дальше. Глава 29. Возможно, будь у меня больше времени, можно было бы предпринять что-то другое, придумать что-то умное, или потонуть в своих сомнениях, а потом просто отступить, поступив разумно, а не глупо. В конце концов, все мои спутники собирались сделать именно так. Селанилю не нравились человеческие жертвоприношения некоторых культов, но он не был богоборцем. Здесь вера в свет вообще не повторяла путь христианства, ислама и иудаизма земли, объявляя всех богов, кроме своего, погаными демонами. А валию на невежественных крестьян в целом было положить свой магический жезл. Он был достаточно старый и циничен, чтобы понимать, что эти трое могли сейчас стоять в толпе вокруг нас и вполне спокойно смотреть, как в жертву принесут кого-то другого. Да скорее всего и смотрели во все предыдущие праздники урожая, если жертвоприношение, конечно, регулярное событие, а не повторяющееся, скажем, с периодичностью високосного года. Эрдва и его бойцы поклонялись Акхесу, богу воинов. Насколько я знал, их вере велело приносить жертвы только в бою. На ритуал, где нет поединка и борьбы не на жизнь, а на смерть, они смотрели с некоторой брезгливостью. Ну да что с крестьян возьмешь, если они жидковаты в коленках для веры настоящих мужчин. Сама же идея пустить кого-то под нож ради бога у них не вызывала того же отторжения, как у меня. Глам, что творится в его голове, я не знал, он вообще не всегда был предсказуем. Творческая личность, что сказать, но меч из ножен, как в низовке, парень не тащил. И все же я решил быть не тварью дрожащей, а великаном, право имеющим. Может, и стоило выбросить свой моральный компас из прошлой жизни в мусор, но все же для меня это означало бы избавиться от самого себя, не от тела, которого уже и в природе, наверное, нет, а от духа и личности, которые я как раз и считаю своим естеством. Что до гнева людского и божьего, то к демонам и людей и богов, я как минимум всегда могу просто снова уйти на восток к своим сородичам, благо на местные секреты насмотрелся, и поле смогу засеять и металл добыть, пусть криво-косо, но смогу, с этого уже можно будет что-то начинать. А если все пойдет совсем паршиво, что ж, один раз я уже умирал и знаю, что меня ждет что-то кроме могильных червей. Жрец же переходил, похоже, к завершающей части своего спича. Пока еще было время, я успел сказать своим товарищам: видит духи, я старался не нарушать ваши законы, а жить по ним как человек, но законы моего народа не позволяют мне смотреть, как кому-то в жертву приносят разумных существ, которые не могут сопротивляться. Пришлось внести уточнение для Эрдва и его людей. Да, это была сделка с совестью. Все же в ритуальном поединке жертва была при том же оружии, что и тот, кто должен отправить ее на тот свет, а использовать для этой цели слабаков считалось оскорблением бога войны. Бой должен был быть настоящим, потому мне она показалась приемлемой. А еще я очень не хотел получить в спину сразу несколько копий, остаться сейчас в стороне будет значить для меня бесчестие. Это явно хуже наказания от герцога или даже бога. Жрец тем временем перешел к сути, обнажив кинжал и возвестив: «Сим же отправляем и мы вас к Аптея престолу, дабы могли вы передать ему благодарность нашу за защиту и...» «Старик, а ты не брешешь про защиту своего бога?» — громко крикнул я, выходя наконец из круга людей, держа в одной руке щит, а в другой топор, закинув его обух на плечо и готовясь резко ударить им сверху вниз. Жрец сбился, мои спутники пока вроде бы не пытались меня остановить, а по толпе прошел ропот. Я надеялся, что все останется в этом шатком равновесии. Все-таки своим я был не враг, а просто действовал в соответствии с собственными понятиями о чести, что должно импонировать местным благородным людям и тем, кто к ним приравнен. А крестьяне оставались крестьянами, их должен был остановить сам факт того, что мы воины. Но религиозный фанатизм я недооценил, крупный мужик из первого ряда попытался броситься на меня. К счастью, я увидел его боковым зрением и нанес быстрый удар плоской стороной лезвия топора по его голове. Фанатик упал, как озимый. Других желающих нападать вроде бы не было, а потому я мог продолжить. Твоего дружка он от меня не защитил, а Торков это село бережет Вашер. Может быть, тебе просто нравится резать детей по осени. Ступор старика, который недавно заливался соловьем, в том числе и для каких-то важных господ, которые посетили юго-восточное захолустье в сопровождении великана, продлился недолго. Он набрал в легкие воздуха и закричал: «Как ты смеешь, богомерзкая тварь! Апты могучий оберегает нас и растопчет саму твою душу за святотатство, будь ты про!» Договорить я ему не дал. Деревенский жрец не выглядел сколько-нибудь могучим адептом своего бога, но все же у меня не было никакого желания проверять силу его проклятия на себе. Потому с моей стороны последовал новый удар топором. Искушение вновь дать человеку по голове плоской стороной лезвия было так велико, что я не смог его перебороть. В конце концов, если деревенские увидят отсутствие помощи от их бога, то будут сами виноваты, если позволят старику снова забрать их детей под нож. Такие даже если убить старика ничего не поменяют, а я не готов не вырезать всех взрослых в деревне, чтобы дети выросли иными, не вести здесь долгую и упорную просветительскую деятельность в духе большевиков. К моему удивлению, защита у старика и правда была. Когда мой топор почти долетел до его головы, вокруг нее на мгновение появилась дымка, но тут же развеялась со звуком порвавшейся струны. Мой удар преграды едва задержала, а потому жрец все-таки получил по макушке и потерял сознание. Только вот пока он падал на землю, время для меня застыло, и я почувствовал, как нас с Гектором буквально вырвало из тела. Мы снова оказались в мире духов, тут же обретя нашу общую форму и оскалившись в ожидании противника, который не заставил себя долго ждать. Из призрачной земли, вздыбленной странными наростами вроде грибных шляпок, поднялось шестирукое существо вдвое выше меня ростом и попыталось схватить нашу с Гектором сущность. Я отпрыгнул от врага спиной вперед и полоснул его когтями по конечностям, а потом отпрыгнул в бок, уйдя перекатом от удара. Для своего размера это существо двигалось на редкость быстро, но все же я был еще проворнее. Кроме того, у меня неожиданно оказалось важное преимущество перед моим противником. Кем бы он или оно ни было, враг, похоже, не дрался прежде с шаманами, которых не сбить с толку перемещением их души куда-то за кромку. Здесь мы даже сильнее, чем в материальном мире. А я едва ли не всю эту жизнь думаю о схватках противников с серьезной разницей в габаритах. Потому даже несмотря на 6 верхних конечностей, я все еще был не пойман, а бил, отпрыгивал и снова полосовал когтями, видя, как из ран моего противника улетучивается сила, а его движение становится все медлительнее. В какой-то момент темно-серая фигура припала на колено, когда его нога со следами моих когтей подвела ее, а я бросился вперед, чтобы впиться клыками в глотку врага, и едва не оказался пойман. Неведомая тварь резко дернулась вперед, растопырив все 6 рук, и я до сих пор не знаю, как мне повезло проскользнуть между двух из них, вытянувшись струной, подобно ныряльщику, прыгающему в воду. Уйдя в перекат, я вновь был вынужден вскочить и отпрыгнуть в сторону, спасая свою жизнь. Поняв, что ее хитрость потерпела фиаско, безликая тварь резко взвинтила темп, стремясь достать меня во что бы то ни стало, пока силы не покинули ее вместе со странной серебристой кровью, напоминающей ртуть. Продержался я с трудом, но, к счастью, бешеный напор серого гиганта без лица продлился недолго. Во второй раз он припал на колено уже по-настоящему, но будучи искушенным опытом, который сын ошибок трудных, я предпочел не пытаться решить все одним финальным рывком, а планомерно нападал и отступал, кружа вокруг уже не врага, а добычи. И вскоре после очередного моего удара шестирукая фигура упала на землю плашмя и впиталась в нее, исчезнув без следа. А через секунду надо мной раздались рычащий смех и раздраженное шипение. Подняв голову вверх, я увидел две титанические фигуры. Смотря в облака, мы часто замечаем, что одно из них может быть похоже на какое-то животное, а другое на некую вещь. Сейчас же надо мной в мире духов стояли воистину гигантские коты человек с облаками вместо плоти, которые заслоняли само небо изнанки мироздания. Наверное, никогда прежде и никогда после этого дня я не ощущал себя настолько ничтожным. А пока я осознавал свое истинное место в пищевой цепочке мира духов, высокие договаривающиеся стороны общались. До меня долетали лишь отголоски эмоций, но и они ощутимо пригибали к земле. Веселье мегакота, который, похоже, покровительствовал всем хвостатым и усатым в этом мире, а значит и нам с Гектором. Злость и раздражение бога, чей миньон проиграл полуживотному и развеялся, лишив своего владыку вложенных сил. Радость гиганта, объединявшего в себе черты домашнего мышелова и пещерного льва, который выиграл спор, перетекший из реального мира на другой план бытия. Недовольство того, кто имеет человеческую форму, тем фактом, что претензия за мои действия не принесла ничего хорошего, а вновь спросить с меня уже не выйдет. Последнее озадачило меня едва ли не больше всего, но голос за спиной развеял мои сомнения. Это не первый и не последний конфликт между богами и духами, в таких делах давно есть определенные правила. Одно из них заставляет не поднимать более исчерпанные эпизоды. Так что если не нападешь на жреца вновь, то мстить тебе будет нельзя. Я развернулся к рысю и проговорил со всем почтением младшего к старшему. Приветствую тебя, Хаэм, знал бы, ударил бы лезвием. Ты и так не добавил здоровья старику, обнажил хищник клыки в улыбке, а потом ты воспользовался его телом и душой, чтобы дотянуться до тебя. Теперь дух жреца заперт в клетке собственной плоти, не в силах ничего сделать, потому что его мозг не пережил сегодняшнего дня. Судьба, пожалуй, хуже смерти, передернул я плечами, а подумав добавил, не для таких ли вещей я был вам нужен, рысь фыркнул. Нет, впрочем, мы все еще надеемся, что маленькая предосторожность была излишней, и снова ничего конкретного, покачал я головой, может быть мне хоть проходящие камни в рирте что-нибудь будет позволено узнать, мы не слишком интересуемся названиями, что дают местности смертные, но думаю я понял о чем ты. Опять показал клыки в странной улыбке мой меньший покровитель, и нет, боюсь я здесь бессилен помочь тебе. Чтобы не заставило камни ходить, духи ни при чем. Причину нужно искать в чем-то материальном. Но если решишь проблему, то тебе будут благодарны. Что бы там ни случилось, оно ударило и по изнанке, заставив духов мест подвинуться и не посещать отражения долин. Следовало ожидать. Все-таки духам камня не свойственны длительные и массовые походы в материальный мир непонятно зачем. Ладно, будем пытаться. АЧТ, договорить у меня не получилось. Внезапно давление, к которому я успел попривыкнуть, исчезло. А рысь проговорил, тебе пора. В следующее мгновение я вновь ощутил себя в своем теле, которое пошатнулось и упало на колени, лишившись душа на несколько секунд, которые растянулись для меня в минуты, а возможно часы. Время, в бою оно всегда течет иначе, тем паче в мире духов. К счастью, в мое отсутствие ничего не произошло, а главное, мое тело не убили, пока оно было беззащитно. Теперь же стоило держать марку. Я встал с колен, выпрямился во весь рост, а затем хохотнул и громко буркнул. Эф, удар как у маленькой девочки, было б чё бояться. Упоминать имя Бога я все-таки несколько постремался, узрев духовную силу этого любителя маленьких детишек. Но так взятки гладки, предъявлять мне нечего, дрался-то с миньоном, тот меня и правду бил. Что же до личного отношения Бога, я для него все равно что тот клоп, которого надо раздавить. Так что друзьями мы все равно никогда не станем, даже если я начну отбивать ему поклоны по 30 раз на дню. Выдав свою глубокомысленную фразу, я ухватил топор поудобнее и в 3 удара освободил детей от веревок. Ребятня стянула с глаз повязки, вытащила из ртов кляпы, но на последнем действии их движения замедлились, а на меня они начали смотреть. Не знаю как, даже не как кролик на удава. О, духи! Они же ни черта не видели, только слышали, как кто-то докопался до жреца. Тот начал грозить ему карами от бога, затем на несколько секунд установилась тишина, после которой я пожаловался, что удар у Аптея слабоват, и теперь они увидели фигуру в броне, которой взрослый человек примерно по пояс. Нетрудно догадаться, что меня самого подозревают в божественности. «Мелкие, вас как звать?» — сказал я, чтобы просто нарушить молчание. Алисанда, через несколько секунд выдавила из себя старшая, а потом спохватилась и добавила, «А это мой брат Влар и сестра Илни». «Хорошо», — кивнул я, после чего спросил: «Пойдете ко мне в слуги?» Все трое синхронно бухнулись на колени, пришлось слегка гаркнуть, встать, а когда они вытянулись, едва ли не встав на цыпочки, добавить: «Залезайте тогда на телегу, Сил, поможешь ребятне до дома доехать и вещи собрать?» Жрец молча кивнул и полез на козлы. Я только сейчас обратил внимание, что люди вокруг имели вид куда более пришибленный, чем им положено. Ну, стукнул кто-то жрецу в бубен, в конце концов я шаман, я так часто делаю. Ну, стукнул меня бог за это в ответ в воспитательных целях. Так уже бывало, я знаю. Тут потому жрецов не трогают и защищают законодательно, что боги реально и вполне способны на выдачу звездюлей. Причем не в каких-то библейских масштабах, а сообразно с уроном представителей их культа. И хорошо, если именно ударившему, а не всем окружающим. То есть произошедшее должно бы вписываться в картину мира местных, им ведь невдомек, что жрец уже не очнется, а значит своеобразный обмен плюхами вышел не в божественную пользу. Но смотрели на меня все равно странно. Так что я тоже подошел к телеге и между делом поинтересовался: «Эрэдва, у меня что-то на одежде?» «Да задери вас, демоны, Эрмагнус!» — вскрикнул вместо него серебряный язык. «Как вообще? Мы же видели, как вашу душу сама земля в себя из тела затянула. Вы там Аптею что ли морду набили и обратно вылезли?» Глаза министреля горели каким-то фанатичным огнем, а я чудовищным усилием сдержался, чтобы не ударить себя дланью по челу со всех великанских сил, вспомнив, что на мне по-прежнему шлем. То ли так и должно было быть, то ли божок, а скорее его миньон, который присматривал за паствой в том числе и конкретно в этом месте, решил добавить спецэффектов, чтоб публика прониклась. Но вышло, что вышло, и теперь гламу придется все рассказывать подробно. Потому что иначе серебряный язык из меня в балладе сделает кого-то вроде Чака Норриса с его бессмертным «И это по-твоему удар?» Вот это удар. А я не готов узнавать, к чему это в итоге приведет. Млять, только и радости, что детей спас, а деревенские теперь выберут себе бога поприличнее. В остальном беспросветный мрак. Ну или меня просто запоздало накрывает адреналином и в голову лезет всякая дурь. Все-таки не каждый день видишь бога, который желает твоей смерти и остаешься не просто живым, а еще и целым. Глава 30. История двух сестер и их брата оказалась в итоге довольно банальной для этого мира, да и для схожего исторического периода на Земле, наверное, тоже. Их отец был младшим сыном одного не самого богатого крестьянина, а потому никакое наследство ему особо не светило. Но однако же нашлась девушка, которая пожелала выйти за него замуж. С собой в приданное она принесла немного, но среди прочего с ней в семье появилась кобылка. Так что молодой еще парень собрал вещички и в аналог местного Юрьева дня двинул искать себе лучшие доли. Тут, как и в свое время на моей прошлой родине, крестьянин не мог уйти с барской земли просто так, необходимо было собрать урожай. Жили родители Алисанды, в Лары и Елне севернее, ближе к центральным провинциям, где людей уже было больше, чем хорошие земли. Но всякий знал, что на юге все сильно наоборот. Конечно, там есть риск попасть оркам на зуб, но зато земли немерено, сама она родит добрые урожаи, а налоги не слишком-то велики. Все-таки места тут были специфичные, а потому давить поборами людей эры не могли, наоборот приходилось придумывать льготы. Так молодая семья оказалась в этой деревне, где община поприветствовала новых членов и даже организовала им домик, пусть небольшой и практически в долг, но все же. И надо заметить, что жизнь родителей наших новых спутников вроде как наладилась. Мужик работал в поле, его жена вела домашнее хозяйство, прям зажиточными людьми они, конечно, не стали, но достаток вполне себе имели, а еще обзавелись детьми. Алисанда, Влар и Елни были единственными, кто не умер в младенчестве, так-то ребятни могло быть и побольше. Но, как выяснилось, детская смертность тот еще бич этого мира. Благородные люди, понятное дело, могут позволить себе услуги жреца света или просто квалифицированного врача. У простолюдинов все сильно хуже. Если у городских жителей еще есть какие-никакие шансы получить помощь кого-то толкового, то на селе они почти отсутствуют. Храмов света в провинции мало, жрецов данного культа тоже, а от адептов иных богов толка не особенно много. Порой вообще бывает вред, потому что они как-то не слишком переваривают различного рода знахарей. Но тем не менее семья жила неплохо до этого года. Зимой не стало отца, который промышлял еще и охотой, но, судя по следам, очень неудачно нарвался на волков. К тому времени, когда деревенские отправились искать пропавшего, от него мало что осталось для похорон, а летом не стало матери. Крестьянский труд тяжелый, требует немалых физических сил, но без мужчины в семье, посевная легла на плечи женщины и детей. Мать старалась делать как можно больше, сберегая своих отпрысков, и надорвалась. Я толком даже не понял из рассказа у костра, с какой именно болезнью не справился ослабленный организм, но лихорадка свела женщину в могилу довольно быстро. После этого имущество сирот некоторые ушлые соседи попытались прибрать к рукам, но получили отворот-поворот. Выйти замуж и принести все нажитое родителями добро приданным Алисанда тоже отказалась, хотя, возможно, стоило. Но девушке приглянулся парень на прошлой ярмарке, что проводилось рядом с замком местного эра, и она надеялась встретиться с ним вновь. В конце концов, медноволосая и слегка смуглокожая девушка была молода, красива и являлась вполне себе завидной невестой. Все могло сложиться весьма хорошо и быстро, а у их семьи мог объявиться кормилец и защитник, у которого были родственники, способные его поддержать. Идти же за кого-то из тех, кто пытался натурально отжать имущество, доставшееся в наследство, Алисанде не хотелось. Для них троих это по большому счету означало бы стать бесправными приживалками в собственном доме. Но план девушки-подростка не сработал. Праздник урожая, который предварял ярмарку, где он и урожай частично продавали или бартером обменивали на те же инструменты, наступил раньше и вышел не очень веселым. К ним в дом просто пришли и сообщили, что в этом году Богу нужна человеческая жертва. Дело могло ограничиться одной елней, или вовсе Алисанда могла сообразить упасть в ноги и вымолить милость односельчан со жрецом, наконец согласившись на свадьбу с кем надо. Но Влар без лишних разговоров угостил сына старосты, озвучившего радостную новость и потянувшего лапы к младшей сестренке, ножом в ногу. Правда, победы в неравном бою неожиданный удар не принес. Детям и подросткам вообще тяжело побеждать взрослых, тем более когда численное преимущество на стороне последних. Так они и оказались в том положении, в котором я их застал. Жрец, пошедший на поводу у самой богатой и влиятельной части паствы, стал пленником собственного тела, а деревенские вспомнили то волшебное ощущение из детства, когда кто-то вдвое превосходящий тебя по росту может навалять звездюлей от всей души. Кстати, после рассказа Алисанды у меня и правда появилось желание причинить жителям того села немножко справедливости двуручным молотом. Даже жаль было, что мы успели уехать. Млять, одно дело, когда людям какой-то мракобес загадил мозги. Конечно, тоже плохо, если фанатики режут кого-то во славу своего бога. Но тут хотя бы некая часть ответственности лежит не на самих людях, а на адепте культа с даром убеждения. Но тут это был по сути рейдерский захват имущества ради личной выгоды с всего лишь одобрения местной церкви. Есть все-таки разница между «я убью этого человека, потому что искренне верю, что Бог велит убивать кефиров неверных христиан, язычников, саентологов, и я убью этого человека и заберу его имущество», обставив все так, будто это была Божья воля. В общем, община вполне себе ведала, что творила. Только одна ее часть собиралась прибирать имущество убитых во славу Божью, а другая боялась сказать что-то против. А ну как выяснится, что имеющихся жертв мало и надо бы еще кого-нибудь говорливого под нож пустить. И я бы осудил этих людей куда сильнее, но было одно очень важное «но». Я сам колебался, а потому, к сожалению, понимал крестьян, которые предпочли не мешать. В конце концов, ну какая там могла быть свадьба, о которой ничего не уговорено, а сама она возможна только в голове Алисанды. Другой разговор, что без взрослых дети по весне поле вспахать нормально не могли, а значит, следующей же зимой их ждала голодная смерть, или же общине пришлось бы кормить лишние рты. А еды в средневековье всегда немного, крестьяне никогда не жируют. Значит, еду для чужих детей придется отнимать у своих. Но прежде еще надо пойти против старосты с приснами и жреца. Причем не дай бог, как иронично звучит в свете данной ситуации, если дойдет до силового противостояния. Кому Эр поверит после разборок? Что-то подсказывает, что как раз самым уважаемым жителям деревни. И весь этот риск ради увеличения количества голодных ртов, которые придется кормить тебе в случае успеха. К тому же, а вдруг правда в этом году без жертвы никак, что если иначе не будет в следующем году нормального урожая, все голодать будем? В общем, я был не склонен мысленно мешать решивших промолчать деревенских с навозом, но при этом был счастлив, что сам сделал правильный выбор. Тогда у меня было мало времени на размышления, и я просто ответил себе на вопрос о том, кто я, тварь дрожащая или право имею. Но в дороге думается хорошо, а потому я не раз прокрутил в своей голове ситуацию, кем я мог бы стать, будь мои убеждения похлипче. Это ведь на земле, когда человек начинает жить, решив для себя, что с волками жить, по-волчьи выйти вообще не я такой, жизнь такая, обычно не происходит ничего по-настоящему ужасного, ну видал я таких, пока они обычные люди, то с ними даже можно общаться, но когда такие становятся хотя бы маленькими начальниками, то их начинают легонечко пинать сверху, требуя улучшения работы, к примеру, их отдела. И если раньше они последними словами ругали злобных начальников, сношающих подчиненных за малейший косяк, то теперь они же мгновенно превращаются в деспотов и тиранов, долбящих подчиненных во все отверстия изо всех сил. А то не дай духи с начальственного места попрут. Но от таких можно просто уволиться и найти нормальное место. Как в армии нужно просто перетерпеть, пока дед дембельница, а ты сам не станешь дедом. Да, там я тоже видел страдальцев, которые со временем матерели и начинали заставлять страдать других без малейших угрызений совести. Ведь все так делали и после нас так делать будут. Мысли, что еще недавно они же хотели, чтобы все было иначе, у них как-то не особо возникало. Кем я мог стать здесь со временем, если бы решил жить в этом обществе так, как здесь принято, а не в соответствии со своими убеждениями? Злобным феодалом, который угощает своих крестьян плетью для повышения производительности труда, страшным великаном, который насилует своих холопок просто потому, что никто не может ему сопротивляться. А если бы я переродился не великаном, а скажем вампиром, начал бы я жрать людей, если все мои сородичи жрут? Сейчас я был склонен сказать, что нет, но понимал, что только практика может дать точный ответ, что отрезвляло. Однако это не умаляло моей радости от того, что этот жизненный экзамен я сдал, а не начал свой путь к тому, чтобы скурвиться. На повозке сидело три ребенка, которым суждено было стать моими первыми слугами и скорее всего крестьянами, а не мясом на жертвенном алтаре. Мысль, что они живы благодаря мне, грела мою душу. Все-таки мало быть сильным, умным, талантливым или даже все сразу. Нужно еще применять все эти качества в правильном направлении. В противном случае есть все шансы стать просто сильной, умной и талантливой, а оттого особенно опасной, сволочью. Наверное, всегда для меня самым ярким примером такого преображения будет один золотоволосый принц с внушительным молотком, который приложил все свои немалые силы к тому, чтобы уничтожить все, что раньше было ему дорого. Только в жизни не сказка, здесь не обязательно хвататься за проклятые клинки, чтобы измениться в худшую сторону. Даже в фэнтезийном мире можно оскотиниться гораздо проще, просто ставя свое благополучие выше того, что считаешь правильным. Так непохожий на землю мир был одновременно на нее так похож. Сейчас же передо мной лежал последний отрезок пути к Рирту. В трех долинах ждали каменные гиганты, которые без сомнения опасны и для меня, и для тех, кто идет со мной. Но однако у меня на душе было легко. Все-таки гораздо лучше иметь материального врага, которого можно сокрушить молотом, чем бороться с самим собой. Не выковали в мире еще того оружия, что может поразить страх и сомнения. Ну вот и Осколта отвлек меня от мыслей Магратон, когда дорога сделала очередной поворот. Перед нами была развилка. С одной стороны тракт уходил вверх к перевалу в долину, который перекрывал означенный замок. В другую сторону вела куда менее наезженная дорога. Насколько мы понимали, она-то как раз и вела в Рирт. Хаэм, а ведь ездили по ней и все-таки и ходили. Значит, живет кто-то в той стороне. Красивая твердыня, кивнул я, глядя на стены цвета штормового моря, хотя и небольшая. Ну ей и не с чего, хмыкнула Вали, с двух деревенек к запасов гарнизон в 300 человек не прокормишь, приходится быть скромнее. Разве горцы не разводят овец, мэтр Малист, уважительно спросила сквозь зел телеги Алисанда. Многие разводят, Рирт вообще руном раньше славился, хмыкнул я, но здесь место неудачное, так что с козами проще. По крайней мере так говорили на последнем постоялом дворе перед тем, как мы полезли вверх. Ты бы тоже услышала, если бы не пыталась лишить подавальщицы их работы. С тех пор, как у меня появился детский сад, я начал потихоньку просвещать ребятню, а заодно сбавить их градус преклонения перед эром-великаном. Получалось с переменным успехом, но по крайней мере на колени больше никто не пытался падать. Правда, я и сам не знал, виной тому просветление в детских мозгах или просто понимание, что я такого не люблю. Не знал я и зачем именно пытаюсь заниматься просветительской деятельностью. Просто у меня еще с прошлой жизни было убеждение, что ребенок должен получить образование, потом пригодится. Так что я, посмеиваясь, давал детям на привале счеты и уроки грамоты. А на вопрос Эр-2 ответил, что если я обзаведусь замком, то мне понадобится толковый управляющий, ключница и так далее. Так что дети грызли мелкие камушки науки, чтобы хотя бы суметь сосчитать припасы и записать их количество на бумажку. А еще у Эрхиттия Масколта дочка на выданье и восьмилетний сын-наследник, подал голос с телеги Влар, конюхи Байли, что девка самый сок, но приданного за ней почти нет, так что пока никто ее в жены брать не желает. В этом году Суне уже исполнится 18. Сразу видно настоящего мужика, уже о всех девках в округе прознал, заржал на этом Агратон. Я тоже улыбнулся. Парень вообще был не только не робкого десятка, но и весьма сметливый, а уж уши имел круче любых локаторов. Уж не знаю, в мать или отца пошел в Лар, но сестры у него, видимо, удались в другого родителя. Если в нем я видел будущую хитрую бестию, то Алисанда и Елни были, пожалуй, даже излишне честными девочками. Хотя, возможно, дело в патриархальном воспитании, где у женщин была вполне определенная роль. «Да я чё, я ничего», — слегка смутился ребенок. «Ты все правильно сказал», — кивнул на это я, подбодрив его, что еще конюхи успели выболтать, что Эрхитти вдовец. «Да в общем и все, остальное бред». «Это какой же?» — задал вопрос наш министрель. «Что дочери не только из-за малого приданного не берут, но и за то, что уж больно так круто нравом. Мол, приезжали к ним сваты, а она одному из них нос разбила». Посмотрев на ребенка, я даже не мог с уверенностью сказать, правду он рассказывает или сейчас все придумал, чтобы постебаться над гламом, явно заинтересовавшимся местной бесприданницей. Вид мальчишка имел серьезный, чутье шамана тоже говорило в пользу того, что он не соврал. Что ж, либо это правда, либо у меня тут талант подрастает, который непонятно как в мирных целях использовать. Какие страсти вы нам рассказываете, молодой человек, прям горная гарпия, а не дева, усмехнулся на это Малист. Ну вот и посмотрим на нее, пробасил я, тем более, что Эмма сколько ближайший замок к Рирту, а с соседями лучше сразу наладить общение. Тоже верно, согласился маг, да и кому как не им знать о ходячих камнях. Ну вообще я не прочь расспросить и тех, кто ездит по той дороге, кивнул я на другую сторону развилки, но думаю здесь нам тоже что-то подскажут. Эрхитти не откажет, особенно если меня еще помнит. Буркнул Магратон. С моим ближайшим соседом Эрдва был знаком, хотя с его слов и весьма шапочно. Они не служили на одной заставе, не ели из одного котелка, но пересекались 11 лет назад на свадьбе старшего наследника Эмасата, где в конце пира пьянствовали за одним столом, посмеиваясь над менее стойкими эрами, которых слуги под руки тащили в выделенные им покои. Слушая подобные истории, я поражался памяти рыцаря. Вспомнить пьянку, которая была больше 10 лет назад, это все-таки надо суметь. Что ж, оставалось надеяться, что у местного эра память не намного хуже. Все-таки у нас, скорее всего, была последняя нормальная остановка под добротной крышей. Дальше ночевать придется под открытым небом или в юрте, а ночи тут холодные, горы все-таки. Хотя я и питал надежду, что со временем нам с Петром удастся организовать жилье и из камней под ногами. Шаманный дух камня – это великая сила, которая на многое способна, дай только срок. А сейчас, когда я получил свою землю и прибыл на нее, уже нет смысла упирать всем вокруг на то, что я прежде всего воин, а не маг. Да и на магию все же стоило налечь по-серьезному, а не как сейчас, когда мы ведем разговоры с Малистом в дороге и иногда по вечерам проводим какие-то смешные эксперименты. Для научной работы нужны подходящие условия, мы же не гении, чтобы добиться успеха на бегу и изобрести философский камень арканизма шаманизма на коленке. К тому же меня весьма напрягал интерес духов к моей персоне. Для какой бы задачи они ни завели себе нож, да поры отложенные в сторону, этому ножу следует быть крепким и острым. Если он, конечно, не хочет быть о что-нибудь сломанным. Эпилог. Гирха Хатун пытался уйти от облавы. Свое прозвище «Лесной разбойник» получил за веселый нрав и любовь к шуткам. Шутил он, правда, порой довольно жестоко. У него даже были утяжеленные с нужных сторон игральные кости, которые всегда выкидывали только шестерки. Гиру казалось забавным дать их жертве, пообещав отпустить живым и невредимым, если тот выкинет 18 на трех костях. Всегда приятно увидеть лицо счастливого человека, а потом растоптать его счастье сапогом. Других это тоже забавляло. Пожалуй, даже больше, чем смотреть на пляску висельника. Сейчас, правда, дело шло к тому, что убивать будут Гера, а ведь все так хорошо начиналось. Информатор из стражи сообщил, что караванщики поссорились с наемниками, которые сопровождали их до городских стен. Работники меча и топора хотели премию, купцы зажали денег. В итоге им пришлось нанимать отряд зеленых щеглов, который был явно жидковат в коленках. Так что Кива Одноглазый решил показать барышникам, что скупой платит дважды. Только вот платить пришлось лесным братьям, да не презренным златом, а собственной кровью. Видимо, кто-то в городе оказался достаточно головастым, чтобы вычислить наушника разбойников и заставить его быть очень убедительным. А еще тихо напихать в повозки бойцов вместо товара так, что никто не заметил. Определенно в лесу сдохло что-то большое, раз нашлось кому провернуть подобное. Когда началось нападение, зеленые наемники грамотно прикрылись щитами от стрел. Но Одноглазый все равно повел своих людей вперед после недолгого обстрела, что стало его чудовищной ошибкой. Скрытых телег послетали пологи и на ноги поднялись арбалетчики. Один залп и большая часть бандитов полегла. Гир не стал ждать контратаки и просто рванул подальше от места засады на своих двоих. Копчик очень явственно подсказывал романтику большой дороги, что дело дрянь. Прям вот хуже некуда. Те, кто сумел организовать такое, наверняка будут ловить беглецов. А значит, вся надежда на быстрые ноги, пока кольцо не замкнулось. Кто бы ни играл против них, он не мог загнать в лес своих людей сразу, опасаясь спугнуть шайку, которая уже 2 года чувствовала себя здесь как дома. И поначалу хохотуну казалось, что у него получилось. Он бежал больше часа и лишь потом перешел на шаг, затем переночевал на лапнике, когда двигаться вперед стало слишком темно и снова отправился в путь с первыми лучами солнца. Но удача явно от него отвернулась. Вскоре Гир услышал вдали вой собак, который с течением времени становился все ближе. И как он не стремился оторваться, как не путал следы, как не стремился сбить погоню с толку, у него это не удавалось. Не помог даже ручей, по чьему руслу он прошел с километр, выбившись из сил. Ноги будто налились свинцом, легкие горели, пот выедал глаза, преследователи со своими проклятыми шавками были близко. Это определенно было не смешно. Вдруг воздух прорезал тихий свист и стрела пробила плечо Гера насквозь, показав окровавленное жало и бросив его на землю. Очень тяжело удержать равновесие после удара, если тебя едва держат ноги. Хвоя и мелкий сучок впились в лицо, но гораздо больше боли принесла стрела, которая, встретившись с землей, двинулась в ране. Гир взвыл и быстро заполз за ближайшее дерево. Времени ему дадут немного, но хотя бы появится возможность обломать наконечник и вытащить древко стрелы. Убежать, похоже, не получится, но все же попадать в плен живым хохотуну не хотелось. Лучше уж меч воина и быстрая смерть, чем несколько дней на колу палача. Разбойника аж передернуло, и он выдернул деревяшку из своей плоти, болезненно застонав. Лай поганой шавки звучал уже совсем близко. Вылезая из-за дерева парень, раздался насмешливый голос: «Сэкономь нам всем время». «Лучше уж давай ты ко мне», — буркнул Гир. С одной рабочей рукой, топором и без щита шансов у него, конечно, не густо, но хоть так. Тать буквально чувствовал задницей подбирающийся к нему кол. «Ну как хочешь», — ответил голос. Вдруг что-то изменилось. Только что злобно брехавшая собака заскулила, как побитый щенок, а потом раздался вопль нечеловеческой боли. В последний раз Гир слышал такой, когда нашелся идиот, укравший у Одноглазого, и атаман сжег его живьем, подрезав сухожилия и кинув в огромный костер. Стоило первому воплю смениться каким-то странным бульканьем, как заорал еще один преследователь, а потом еще. Рядом раздались шаги бегущего человека, но затем вопль повторился, и у дерева слева от Гера упал уже булькающий труп с на глазах растворяющейся плотью. Разбойник стоял, прижавшись спиной к дереву, и боялся пошевелиться, кажется, перестав даже дышать. Хохотун лишь наблюдал, как чужое мясо сползает с костей. Внезапно голову Гера кто-то схватил, и он почувствовал, что не может шевельнуть ни единым мускулом. «Так-так, ну-ка, что у нас здесь?» — произнес гулкий и шипящий голос, когда его обладатель поднял человека над землей, держа за череп, и развернул к себе. Глаза Гера расширились в ужасе, когда он увидел бледное лицо собеседника с клыкастой ухмылкой и глаза, смотрящие, кажется, прямо в душу. А в следующее мгновение все в мире перестало существовать, остался лишь взгляд хозяина.